Глава 16. Я уже успела забыть того огненного Лера, что провожал меня в лагерь беженцев, пока снова не увидела его там же, неподалеку. Мы с отцом как раз направлялись в лагерь на его взрослом гирте, Джухе. Эймирас меня не заметил, а вот я пару минут рассматривала привлекательного Хитара, который не смог пройти мимо нуждающихся. Он снова добыл целую телегу припасов. Когда мы въехали на территорию лагеря, ее как раз разгружали. Папа, устроив гирта, сразу же пошел искать главного в лагере, Ханазара, чтобы обсудить вопросы взаимодействия, а я, как обычно, двинулась в сторону палаток. Меня заметили и уже ждали. Ежедневно в лагере не менее десятка детишек нуждались в помощи лекаря, так что времени терять не стало, приступая к осмотру. Примерно через час лор Иллариот меня нашел и отозвал в сторону. «Ниара, ты уверена, что хочешь этим заниматься?» В тысячный, наверное, уже раз спросил отец. «Ты не обязана. В твоем возрасте мии должны учиться и наслаждаться жизнью. Успеешь еще хлебнуть взрослых обязанностей?» «Папа, мы это уже обсуждали», — вздохнула я. «Ты же видишь, что никто больше не хочет помогать этим хитарам. Они никому не нужны. Знаешь, сколько рагионцев погибло в лагере за последние полгода? Огромная смертность от голода и невыносимых условий — это же просто ужасно. Если в моих силах сделать хоть что-то, чтобы им помочь, я буду это делать». Что ж, на другой ответ я и не рассчитывал. Я договорился с местным Ханазаром. Конечно же, он только за строительство бараков. Насчет работы для женщин сложнее. У арагионцев другое отношение к хитаям. Они во всем полагаются на мужей или отцов, так что вряд ли захотят работать. «Папа, их дети умирают от голода и холода. Неужели ты и правда думаешь, что эти женщины откажутся работать только потому, что в их обществе это не принято?» «Боюсь, тебя ждет еще не одно разочарование в жизни, малышка». Устало улыбнулся лор. «Идем. Сегодня мне уже нужно возвращаться. Как только я получу разрешение на постройку бараков, сразу же и начнем». «А место выбрать?» — наивно поинтересовалась я. «Ниара, ты правда не понимаешь?» — остановился отец. «Участок придется или покупать самостоятельно, или выбивать из градоначальника. А он не заинтересован в помощи арагионцам. Абсолютно. Выбирать не из чего». «Но ведь ему и самому будет выгоднее, если лагерь станет более цивилизованным, а хитары устроятся на работу». «Боюсь, все не так просто», — покачал головой отец. Разговор продолжился и по дороге домой. Мы обсуждали множество разных вопросов. Иногда отец смотрел на меня странно, долгим, нечитаемым взглядом, но потом встряхивал головой и снова улыбался. «Папа!» — окликнула его в очередной раз. «Меня посетила отличная мысль!» «И какая же?» — напрягся он. «Помнишь то место за городом, минут 10 езды на гирте? Мы туда еще в том году на мой день рождения ездили, пикник устраивали». «Недалеко от озера?» «Помню». «Это ведь уже не Тарон, верно?» — уточнила я. «Там вполне подходящее место для постройки бараков для арагионцев. И там же можно организовать работу для женщин. Я уже думала об этом. Во-первых, часть из них могут шить. Любые вещи — взрослые, детские, да хоть одеяло. Большинство таронцев шьют одежду на заказ, и это довольно дорого, согласен? А если шить однотипные вещи массово, то и стоимость производства сократится, и скорость пошива вырастет, и, соответственно, стоимость готового изделия будет существенно ниже, чем шить на заказ. А швейный цех вполне можно обустроить там же, неподалеку от нового лагеря. Вряд ли наши модницы согласятся носить такие вещи, которые пошили не индивидуально для них, — резонно заметил отец. Я и не говорю про модниц. Я говорю про тех, кто покупает одежду в лавках старьёвщика, потому что на новую у них не хватает цвирков. Вообще-то в этом что-то есть, — задумался Лор. Идея стоящая, вполне может оправдать себя. «Это не все, как я понимаю», — лукаво улыбнулся он. «У меня полно идей», — отмахнулась я. «Но самое насущное — лекарство. Сейчас здравники сами настойки всякие изготавливают, мази и прочее. Сами травы закупают для этого, сами весь процесс выдерживают. У кого получше выходит, у кого послабее, и у всех одинаково долго». Я хочу изготавливать мази, настои и прочее в большом количестве, да потом просто по лавкам развозить и продавать. А регионки и дети старшего возраста легко справятся со сбором нужных трав, кореньев, коры, ну и всего прочего. На первое время наймем здравника, который будет за процессом следить. Я и сама могу, но это слишком много времени займет. У меня столько нет. «Ниара», — начал было отец, но замолчал, — «я тебе помогу, во всем помогу, но ты должна понимать, что чем больше ты отличаешься от обычных хитай, тем больше привлекаешь внимание, тем меньше шансов остаться незамеченной Лором и Рашем». Я думала об этом, только ведь всю жизнь я прятаться не смогу. И не хочу терять время, которого у меня, может быть, и не так много. Не знаю, сколько лет мне отпущено на Тандоре, и хочу использовать каждую минуту так, чтобы не сожалеть об упущенных возможностях. Уверен, что тебя ждет долгая и счастливая жизнь, дочка. А остальное выбрось из головы, — нахмурился отец. Спасибо, что съездил со мной. Спрыгивая с джуха, шепнула отцу. «Пойду переоденусь. Мне как раз к Лору варили пора». «Я тогда заходить не буду. Дела в городе. Хорошего дня, Ниара». «И тебе, папа». Для Виссории отец все же нанял учителя, с которым она теперь занималась ежедневно. Она с каждым днем улыбалась все больше. Появилась уверенность в завтрашнем дне и спокойствие за свое будущее. Хорошее доверительное отношение ко мне Виссория перенесла на моего отца, все еще немного побаиваясь высшего Лора, но уже не так явно. Когда я вернулась домой, девочка как раз торопилась на первое занятие с почтенным Лером Агриусом. К сожалению, умолчать о том, что Широтанка теперь живет в нашем доме, никак нельзя. Отец написал письмо повелителю, отправив его в первый же день. И теперь все с замиранием ждали ответа, ведь Лору и Рашу ничего не стоило потребовать привести Виссорию в Рига. И хотя отец и заверял, что, скорее всего, этого не случится, я все равно немного нервничала. Мой 12-й день рождения прошел смазанно. Даже рассказать особо не о чем. Лучшим подарком для меня была и есть помощь отца в моих задумках. А большего мне и не нужно. Но, несмотря на это, папа попросил приготовить праздничный ужин, а незадолго до начала пришел в мою комнату, держа в руках какую-то коробочку. «Это осталось от твоей мамы», — тихо пояснил он. Она не слишком любила драгоценности, но этот комплект надевала время от времени. Уверен, она была бы рада, что теперь его будешь носить ты. — Спасибо, — прошептала, принимая коробочку. Открыла и ахнула. На зеленом мягком сукне лежали длинные серьги с темными камнями и нитка черненного серебра с вкраплениями таких же камней. «Нравится?» — очевидно волнуясь, спросил отец. «Да», — выдохнула я, — «они великолепны». «Серебро, по-моему, еще больше потемнело от времени», — заметил отец. «Я отдам его на чистку». «Не нужно. Мне нравится так, как есть», — остановила я его. «Можно мне надеть сейчас?» «Конечно. С удовольствием снова увижу этот комплект на любимой Хитае». Скинула повлажневшие глаза на отца. «Я люблю тебя, папа. Мне очень повезло, что ты у меня есть. Спасибо». «Ну что ты, дочка?» На секунду отвернулся Лор, стараясь скрыть эмоции. «Надевай скорее, хочу посмотреть». Папа помог мне застегнуть украшения на шее и надеть сережки. Он смотрел на меня повлажневшими глазами. «Ты взрослеешь слишком быстро, Ниара», — заметил Лор в ответ на мой вопросительный взгляд. «Уже совсем скоро тебе будет пора выходить замуж, создавать свою семью». «Но это не значит, что я оставлю тебя. Ты же не собираешься отлынивать от воспитания внуков?» Попыталась разрядить обстановку. «Внуков?» — переспросил отец. «Что ж, тогда ладно», — разулыбался он. «Внуков, конечно, буду воспитывать», — рассмеялся отец, притягивая меня ближе и крепко прижимая к себе.